ца адешна шту шората. Үшди тан вера ватхан за маяла. Дуен алла майр алла духе ца шората. Досыл деш олу сою айу хадда да. Дады сахам сара дада. Дюйло